На недавнем саммите Азия-Европа распространилось антисеверокорейское заявление председательствующего. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 17 июля в эксклюзивном интервью с корреспондентом Центрального телеграфного агентства Кореи отметил следующее. 16 июля на 11-м саммите Азия-Европа опубликовано заявление председательствующего, в котором с нападками обрушились на нашу республику, выдавая умножение наших ядерных сил сдерживания за какое-то нарушение резолюции Совета Безопасности ООН и угрозу миру и безопасности в регионе и на нашей планете. Это безрассудная акция, которая еще более обостряет положение на Корейском полуострове, идя в фарватере отчаянной американской кампании вокруг оказания нажима на Каиндер. В наши дни на Корейском полуострове создается опасность вспышки в любое время ядерной войны и нарушается мир и безопасность в регионе и на Земле. Главным виновником этого являются именно Соединенные Штаты Америки. Сегодня они сгущают черные тучи ядерной войны путем переброски в Южную Корею ядерных подлодок, звеньев стратегических бомбардировщиков и других стратегических ядерных средств всякого назначения и такой новейшей боевой техники, как САД, и постоянного проведения агрессивных ядерных военных маневров. США попытались посягнуть на наш суверенитет и право на существование, изолировать и задушить нашу республику, а в последнее время как никогда неистовствуют в попытках применить небывалые санкции против нас, придираясь даже к нашему высшему достоинству. Мы как никогда укрепляем в качественном и количественном отношении собственные мощные ядерные силы сдерживания. Это совершенно справедливая наша самозащитная мера в противовес безрассудной американской враждебной политике в отношении Каиндер и ядерной угрозы, что день ото дня принимает более активный характер. Еще более утроится решимость наших воинов и народа более решительными и сверхжесткими контрмерами последовательно пресечь насилие и произвол США и других враждебных сил их военное давление. Независимо от того, что нам скажут другие, мы будем неизменно идти по прямому пути самостоятельности Суньгуна и социализма, будем бороться за настоящую международную справедливость с мощью независимой ядерной державы, подчеркнул представитель МИД Каиндер.